Она сидела в библиотеке и чувствовала себя столь же одинокой и потерянной, как в первые годы в Палм-Бич с Милошем. Сноска. День благодарения. Официальный праздник в Америке в память первых колонистов Массачусетса. Отмечается в последний четверг ноября. На ней было новое кашемировое желтое платье, узкое и прямое, с перламутровыми пуговками, на воротничке стойки. Оно напомнило ей желтый кардиган, который она надела в тот день, когда Бенедикт пришел в ее лондонскую квартиру. Но когда она начала представлять, как Бенедикт занимался с ней любовью, в ее сознании всплыло лицо Чарльза, вытеснив образ сурового, осуждающего Бенедикта, с которым она сейчас жила. В тот вечер, когда он увидел ее, сидевшую у очага в библиотеке с закрытыми глазами, погруженной в воспоминания, он на руках отнес ее наверх и с нежностью расстегнул пуговицы на высоком воротнике, сняв через голову мягкое шерстяное платье. Она была в экстазе, уверенная, что теперь все опять будет хорошо. Но когда она осталась обнаженной, он лег на кровать и притянул ее голову вниз, заставив ртом довести его до оргазма, и оставив ее неудовлетворенной, с разбитыми надеждами. Потом он обстоятельно объяснил, что отныне все будет происходить именно так. Эдикт просуществовал недолго, однако, лежа в объятиях Бенедикта, ощущая глубоко в себе его пенис, Луиза больше не чувствовала себя под защитой его любви. А так как его настроение металось по всей шкале барометра, из одной крайности в другую, она даже уже не знала, как к нему относиться. Она придерживалась определенной модели поведения, сделавшись особенно чувствительной к проявлениям его неудовольствия, старательно следовала его указаниям дома и на работе, как поступали все окружавшие его люди. Одновременно росла ее потребность в утешении, в друге, или, по крайней мере, соратнике по работе, которому можно было бы доверять, но ей некому было довериться, кроме Чарльза. В течение прошлого года, с тех пор, как стало очевидно, что у Сьюзан серьезный роман с Дэвидом Риммером, Луиза нередко чувствовала, что Чарльз — единственный человек из всех, работавших в фирме Луиза Тауэрс, на которого она может по-настоящему положиться. Он всегда говорил ей правду о принятых корпорацией решениях, о долговременных планах. Поскольку она причинила Бенедикту столь сильную боль, он мстил, отказываясь обсуждать с ней будущие компании, которая теперь частенько упоминалась в прессе как исключительно выгодное подразделение по производству косметики фирмы Towers Pharmaceuticals. «У нас одна из крупнейших в мире компаний по продаже лекарств и косметики, Лу», сказал ей Чарльз за ленчем пару месяцев спустя после свадьбы Леонардо и Марлен. Они вместе отправились в то утро в Вашингтон, намереваясь посетить Министерство торговли и присмотреть более обширное помещение для того, что внутри семьи называлось Институтом Луизы Тауэрс при Белом доме. С тех пор, как чета Кеннеди воцарилась в Белом доме, город, казалось, был переполнен энергичными, привлекательными молодыми людьми и женщинами, и салон Луизы Тауэрс в том виде, в каком он существовал, катастрофически не справлялся с новыми задачами и возрастающим спросом на услуги, что было обеспечено посещением Жаклин Кеннеди, имевшим место несколько ранее. Они завтракали в элитном клубе «Фэ-стрит», членом которого Чарльз стал только что, а Бенедикт еще со времен президента Трумана. Кто бы ни занимал председательское кресло за отца, он должен принимать окончательное решение по всем вопросам. Даже страшно подумать, какая это ответственность. «Мне до сих пор непонятно, как отец может спать по ночам», — сказал Чарльз. «Даже мне иногда не спится, когда я начинаю думать о том, сколько всего ложится на его плечи. Я даже мысли не допускаю, что когда-нибудь смогу заменить его. Я хочу сказать, посмотри на нас. Ты в состоянии представить, чтобы отец взял тайм-аут, чтобы отметить заключение столь незначительной сделки по поводу недвижимости, какую мы только что завершили?» Чарльз застенчиво посмотрел на Луизу. Если честно, я не ожидал, что ты согласишься с моим предложением воспользоваться преимуществами моего нового статуса члена клуба «Фэст-стрит» и побаловать себя ленчем на досуге. Мы это заслужили, Чарли. Мы никогда не завтракали вместе. Сегодня у нас праздник. Он сидел напротив за столом, покрытым идеально накрахмаленной белоснежной скатертью, и, глядя на него, Луиза спрашивала себя, осознает ли он вообще, что она женщина? Неужели он думает о ней только как о жене своего отца или как о создательнице фирмы Луиза Тауэрс? Что он думает о ней, если вообще думает? Понимает ли он, что между ними разница всего в 3 года, 7 месяцев и 9 дней? В какой-то степени ей было стыдно, что она взяла на себя труд посчитать их возрастную разницу до 1 дня. Неужели он не видит, как она счастлива просто сидеть с ним вдвоем и есть практически безвкусные бараньи котлеты? Неужели он не замечает разницы между напряженной Луизой в Нью-Йорке и Луизой, расслабившейся здесь, в неофициальной обстановке? Она вздохнула про себя. Наверное, нет. Слава Богу. Бенедикт должен приехать сегодня во 2:30 дня, так как они получили приглашение на обеденный прием в Белом доме в честь президента Франции. Их присутствие будет отмечено во всех колонках светской хроники. В высшей степени преуспевающие или элегантные, или изысканные мистер и миссис Бенедикт Тауэрс напишут газеты или нечто в этом духе. Какие бы эпитеты ни употреблялись, они непременно будут хвалебными, так как мистер и миссис Тауэрс стали одной из супружеских пар, которые больше всего восхищались и завидовали в Америке, пользовавшейся особым расположением при дворе Кеннеди. Однако Луиза не задумывалась о том, что наденет к 7 часам вечера, когда она должна быть при полном параде. Ее волновало, как она выглядит сейчас, с волосами, тщательно уложенными в сложный узел на затылке, стянутым изящным изумрудно-зеленым бантом, в точности такого же цвета, что воротник и манжеты безупречно белого льняного костюма. Она постаралась сосредоточиться на том, что говорил Чарльз. «Иногда ты чувствуешь, что ответственность тяготит тебя, Чарли. Ты именно это пытаешься мне сказать? Тебе кажется, что от тебя ждут слишком многого, как от сына и наследника?» Он криво усмехнулся. «Знаешь, Луиза, смешно, но я только что сообразил, что начал говорить с тобой так, как привык разговаривать только со Сьюзен». Он поколебался немного, а затем быстро добавил. «Я не жалуюсь, ничего подобного. Сьюзи слишком озабочена своим будущим материнством, курсами, где объясняют, как правильно рожать и прочей чепухой». Какой-то миг Чарльз смотрел на нее так пристально, что Луиза начала нервничать и одновременно почувствовала волнение, словно этот взгляд что-то значил, свидетельствовал о возникновении чего-то особенного в их отношениях. Но нет, его взгляд ничего не означал и не должен был ничего означать. «Я сразу понял, почему отец хотел быть с тобой, почему он женился на тебе. Возможно, именно благодаря тебе у него хватает сил на все, что он делает». Чарльз снова весело рассмеялся. «Благодаря тебе он остается молодым». В свое время она была бы очень признательна за эти слова. А сейчас, сознавая, насколько непрочным стал ее брак, она почувствовала себя обманщицей, потерявшей рассудок обманщицей, которая стремится к недостижимому, к человеку моложе и добрее, а главное, более душевному, чем Бенедикт, к человеку, каким Бенедикт мог бы быть и, вероятно, был много лет назад, к человеку, каким оказался его сын Чарльз, так сильно похожий на отца внешне. Луиза постаралась изобразить улыбку, которая, как она надеялась, была со значением, тогда как Чарльз просто и бесхитростно делился с ней своими чаяниями и сокровенными мыслями. «Мне по-настоящему нравится работать с тобой, Луиза. Мне нравится, как ты думаешь. Знаю, ты любишь все, что связано с косметикой, и я тоже. Раньше я уже говорил тебе, работай только в этом отделении, Тауэрс. Я чувствую себя абсолютно на месте. Полагаю, я неплохо разбираюсь в женщинах и понимаю их неуверенность в себе, когда речь идет об их внешности. Ты научила меня. Планирование, изучение потребительского спроса, производственные совещания. Я с удовольствием занимаюсь всем этим. Не думаю, что отец поймет, насколько мне это нравится. Вот почему я не говорю ему. А я не хочу, чтобы он перевел меня в другой отдел. Именно ты показала мне, где мне следует использовать свои способности». Луиза почувствовала, что краснеет от удовольствия. «Я просто счастлива слышать это, Чарли. Словно я получила подарок, дивиденды». «Дивиденды?» Он снова пытливо посмотрел на нее. «Ты должна все время получать дивиденды за то, что сделала и делаешь в области косметики». Он неловко задвигался на стуле. «Надеюсь, ты не обижаешься из-за того, что не входишь в совет директоров компании». Он замялся, потом торопливо добавил. «Конечно, моя мать тоже не была членом совета, однако она не принимала никакого участия в делах фирмы. Вероятно, ты не знаешь, но и моя бабушка тоже. Отец много раз рассказывал мне, как много плодотворных идей она предложила, когда дед начал расширение Тауэрс, превратив в нечто значительное. Хотя, естественно, не в тех масштабах, как это сделал отец. Когда я вырос, то часто думал, что бабушку, должно быть, ужасно раздражало, что мужья пятерых сестер, деда, были приглашены в совет только потому, что удачно женились. Счастье еще, что у деда не было братьев». Престарелый официант со старческой, нетвердой походкой, напоминавшей скорее верного слугу семьи в английском загородном имении, подошел и торжественно спросил, не желают ли они заказать острый омлет, десерт, великолепный Стильтон, и добавил, широко улыбаясь. «Или всего понемногу, сэр? Мистер Тауэрс? Миссис Тауэрс? Сноска. Стильтон. Сорт жирного сыра». Луиза почувствовала, что покраснела. «Мистер и миссис Тауэрс». Она поспешно покачала головой. «Только кофе, пожалуйста». Чарльз заказал омлет, тосты с грибами, а на десерт кусочек Стильтона. «Могу ли я порекомендовать вам превосходный марочный портвейн, мистер Тауэрс?» «Разумеется, можете». Когда официант, отметив заказы, отошел, Чарльз и Луиза тихо рассмеялись, точно заговорщики. «Превосходный марочный портвейн за завтраком. Кажется, мне начинает нравиться членство в этом клубе», — сказал Чарльз. «Словно я опять побывал в Лондоне». «О чем мы говорили? Ах да, совет директоров. Наверное, ты знаешь, у отца в связи с этим постоянно проблемы с Норрисом. Мой дед учредил Тауэрс как семейную фирму, закрыв посторонним доступ в правление. Но он едва ли мог представить, какой огромной станет компания в будущем». Чарльз откинулся на спинку стула и принялся загибать пальцы, будто опасаясь что-то упустить. «Давай посмотрим. 50 фабрик, не меньше, по всему миру. 10 исследовательских центров. Целая сеть, объединяющая тысячи коммивояжеров и специально обученных людей. Знаешь, это те, кто обращается к врачам и в больницы, и продает им медикаменты». Луиза кивнула. Естественно, она знала все, о чем он ей рассказывал, но она не остановила его, дожидаясь, когда он перейдет к сути дела. Она уже догадалась, о чем пойдет речь. «Откровенно говоря, мне кажется, что отцу следует подумать о том, чтобы в порядке исключения, как, например, в случае с Норрисом, вводить в состав правления посторонних. Когда я сам стал членом совета директоров в прошлом году, я заикнулся об этом, но мне чуть не оторвали голову, так что, вероятно, такого не произойдет. По крайней мере, не...» Чарльз не закончил фразу. Смущенно помолчав, он продолжал. «Но ты — идеальное исключение. Возможно, когда-нибудь правила изменят ради тебя. Как для наиболее ценного для фирмы представителя семьи». Луиза отметила, что он почувствовал себя неловко, наверное, сожалея, что вообще заговорил на эту тему. Неужели он проверяет ее? Доложит ли он об ее реакции своему отцу? «Я имею в виду, что ты никогда не станешь раскачивать лодку, продавая акции», — честно продолжал Чарльз. «Ты ведь знаешь, они не могут быть проданы. У нас очень закрытая корпорация. И это возможно только если проголосуют все члены правления, а отец никогда не сделает такой шаг. Пора остановить его. Чарли, дорогой, я никогда не рассчитывала войти в совет директоров». Она не кривила душой. Ей это просто не приходило в голову. Все ее надежды сводились к тому, чтобы Бенедикт не изменил первоначальное соглашение, которое они заключили, когда на 62-й улице в Ист-Сайд открылся первый институт Луизы Тауэрс. «Мы партнеры, 50 на 50», — сказал он тогда. «Твой талант, любимая, мои деньги». В тот момент она не задумывалась, откуда шли деньги, из собственного кармана Бенедикта или из Towers Pharmaceuticals. Для нее это означало одно и то же. Она не задумывалась о многих вещах, потому что была невероятно неопытной и наивной. Хотя Чарльзу она призналась бы в этом в последнюю очередь, но все чаще и чаще она лежала по ночам без сна, задаваясь вопросом, каково же истинное финансовое положение Луизы Тауэрс сейчас, когда фирма выросла почти так же феноменально быстро, как и Towers Pharmaceuticals в свое время после возвращения Бенедикта с войны. Луиза знала, что за пределами семьи все друзья и знакомые считали, будто косметический бизнес в равной степени принадлежал как ей, так и Бенедикту. Но она не контролировала финансовую сторону дела и даже не знала, какой статус имеет компания. Оставалась ли она по-прежнему независимой? Она помнила, что вначале Бенедикт рассматривал институт Луизы Тауэрс как ее игрушку, и тогда она не стала его разубеждать. Она горько упрекала себя за то, что ей потребовалось много времени, чтобы понять, раз продажа открытия проходила через главный офис, а затем Дэвид Риммер и позднее Чарльз начали работать целиком и полностью на Луизу Тауэрс, то, возможно, дочерняя фирма будет проглочена своим могущественным патроном. Она пока еще не знала, но однажды, в скором будущем, она твердо намерена узнать точно, в каком положении находится. Как и следовало ожидать, ей было стыдно признаться, что она не получала настоящего жалования, а имела только неограниченный счет на личные расходы, и что до последнего времени она считала себя полностью вознагражденной за труды, роскошными подарками ко дню рождения и на Рождество. Смешно, в какой восторг она приходила от одного факта, что у нее есть собственный счет в банке. Ведомости посылались в офис Бенедикта, так что ей никогда не приходилось подсчитывать свой баланс. Если счета были на сумму ниже $5000, Бенедикт просто звонил и говорил ей, что он оприходовал их. Она не имела никакой независимости в подобной ситуации, но только сейчас Луиза это поняла. «Что ж, я рад, если так». Луиза вздрогнула, услышав одобрительное замечание Чарльза. «Рад чему?» «Ах, да, ее ответу на вопрос о совете директоров». Невольно она почувствовала себя обманутой. Независимо от того, что она испытывала к нему, нравился он ей или нет, но в этот миг она отчетливо осознала. В действительности Чарльз был истинным Тауэрсом. «Что ж, я рад, если так». Она сразу узнала в голосе Чарльза категорический тон Бенедикта, которым он как бы подводил итог дискуссии. Это свидетельствовало о том, что он больше не видит причины беспокоиться о ее чувствах по поводу членства в совете директоров. Она не была урожденной Тауэрс, так что он немедленно принял как должное, что она никогда не надеялась, что с ней станут считаться. «Я к тому все это говорю, что не представляю, смогу ли когда-нибудь занять место отца и принять на себя всю полноту ответственности», продолжал Чарльз, уплетая Стильтон. «Руководитель целой империи. Просто не по мне. А Towers Pharmaceuticals есть не что иное, как колоссальная империя, охватывающая множество регионов, которыми управляют компетентные директора, во многом гораздо компетентнее меня. И все смотрят на одного председателя в Нью-Йорке и ждут от него окончательных решений». Так как Луиза молчала, он откинулся назад, возвел глаза к небу и улыбнулся. «Будем надеяться и молиться, что Сьюзен получит то, чего хочет больше всего на свете — сына. Она уверена, что у нее родится сын, потому что у нее низкий живот клином, и ребенок непрерывно толкается. Или есть еще какие-то безошибочные приметы?» Луиза улыбнулась в ответ. «Ты имеешь в виду, что внука можно с рождения готовить к тому, что когда-нибудь он займет пост твоего отца в Нью-Йорке?» «Именно. Ни секунды не сомневаюсь, что моя сестра только об этом и думает». Чарльз сочувственно дотронулся до руки Луизы. «Я не собираюсь снова заводить речь о совете директоров, однако должен предупредить, что Дэвида Риммера, как мужа Сьюзен, Скоро, наверное, введут в состав правления. Но пусть тебя это не волнует. Риммера будет всецело занимать основное направление работы Тауэрс. Лекарства, нитраты животного происхождения и связующие элементы, пестициды и...» Чарльз, раскрасневшись от портвейна, попытался вспомнить какое-нибудь еще вещество, производимое Тауэрс, начинающееся на букву «П». Наконец его осенило, и он продолжал, сопроводив слова торжествующим жестом. «Пестициды и пластиковая взрывчатка. Но ты и я сможем вместе прекрасно управлять доходной косметической фирмой Луиза Тауэрс. Я был бы очень доволен этим. А ты?» Кристофер Дэвид Тауэрс Риммер, весивший целых 4,5 килограмма, родился за 2 недели до выпуска «Арабских ночей», первых духов фирмы Луиза Тауэрс, появление которых предварялось широкой рекламной кампанией. Месяц спустя состоялся тщательно подготовленный прием по случаю Кристин. Евгения Шепард удостоилась эксклюзивного интервью от лица отдела информации Tauers Pharmaceuticals и потому, не будучи приглашенной на торжество, смогла подробно описать на страницах своей популярной газеты, что там происходило. Новый чудодейственный эликсир фирмы Луиза Тауэрс в особых позолоченных филигранных флаконах с выгравированной на донышке датой Кристин был преподнесен каждой из присутствовавших женщин вместе с куском Кристинного торта. Однако то, что приему в честь Кристин суждено остаться в памяти еще и по другой причине, она не смогла написать, так как никто, в том числе и главные участники торжества, в то время не знал об этом. Сьюзан, располневшая после родов, она слишком много ела во время беременности, вся так и сияла, гордясь своим сыном, изящным жемчужным ожерельем на шее, подаренным отцом, и сознанием одержанной знаменательной победы над Луизой. Она устроила королевский прием, принимая поздравления от друзей, родственников и деловых партнеров семьи в гостином салоне апартаментов на Парк-авеню, где она выросла. «Он очаровательный. Агу, крошка, малыш, чудный ребенок. Можно подержать его, Сьюзан? На вашем месте я бы не стала, он все время брыкается и мочит пеленки». Восторженный визг, радостные крики, взрывы смеха и разговоры о детях становились все громче по мере того, как преданный торп и взвод хорошо вышколенных официантов снова и снова пополняли бокалы шампанским. Когда младший Риммер внес свою лепту в эту какофонию, разразившись воплями протеста, суровая няня скандинавского типа, выписанная из Англии незадолго до рождения младенца, забрала его с колен Сьюзен и обвела взглядом роскошный зал в поисках пути к отступлению. «Где няня может перепеленать ребенка?» — с вызовом спросил Дэвид Риммер Луизу. Ей захотелось ударить его по худощавому надменному лицу. Она не удостоила его ответом, а вместо этого подозвала торпа. «Пожалуйста, проводите няню в желтую комнату для гостей. Полагаю, она найдет там все необходимое».